и другое впечатление по этому больше производить, наверное, какие-то посторонние, если не будет знать литературу. Если географию не будет знать. Нет, для того, чтобы быть автосмыслером, все это не нужно. Олигархам. Правильно? А какой климат в Америке? Ты знаешь, что туда нужно хочешь? А как туда поехать, что это было? Я тоже не могу изучать. А где у нас лучше всего экономика разница? В какой стране? Да, я понял, спрашиваю. В Германии. В Германии, правильно. Это еще какой язык надо учить? Немецкий. Потому что ты придешь, не будешь знать немецкого, они будут на твоей стене говорить, черт, что будут говорить, и их планы. Как-то через продвинешь или нет. Я вам технику сократического диалога, я вопросы задаю. Он сам думает. Чем читать нотации? Только если честно сказать, Коля, если ты хочешь автослесарем быть, а у тебя какие планы? Твои планы? Мои? Да, конечно. Ну, я сейчас тоже хочу. У тебя есть планы на мировое господство? Ну, я так хочу. Его нет, я согласен. Ладно, как завоевать мир, у тебя есть или нет? Наверное, есть или нет? Нет, то есть это единственная цель, которая оправдана. Поэтому так нас создал Господь Бог. Суша наезжает на море, выбрасывая через реки камни и формирует там какие-то острова. Море наезжает на сушу. Маленькое зернышко посади, если все будет в плодах, покроет всю землю в несколько лет. Вы же понимаете, мы с вами говорили, а какой образец, если ты хочешь завоевать мир, я не хочу завоевать, это не мешает своими глупостями на эту ерунду не отвлекаться. Понятно? Это единственная цель мотивированная. Завоевать весь мир. Только каждый по-своему. Я не знаю, а ты не знаешь, у тебя как специальность? Адвокат, ну понятно, адвокат может завоевать весь мир. Через адвокатство можно в президентство, через экономику тоже можно стать президентом. А так потихонечку. Да, понятно, как завоевать? Адвокат, адвокатская контора. Ну, у меня есть один в нашей группе, адвокат Семенцов. Вы его знаете, да? Группа, да, знаете? Распочай. Он уже не спит, вырубился. А ты не знаешь его? Семенцов Владимир Алексеевич, а у него сейчас Лена работает адвокатом, закончила ее фак Анбанова. Это не знаете свой, это же наши люди, все наши. Я же от мир хочу завоевать, так я поэтому, почему до сих пор с Белоруссией, с Минска вожусь. Новая провинция, там мне было пригодится. Тем более Лукашенко не может дать ладу этой стране. Они меня сейчас подвели, я все равно буду с ними. Что без Белоруссии мир будет неполным. Я выбрал свой путь завоевания мира при помощи идей. Вот у меня в Донбассе мои агенты. Идеи, да, они будут пытаться там завоевывать Донецк, а потом и в Киеве там тоже есть очажок, объединяйся, а чем короче говоря. Да Донецк тоже верно не полный. Что? А без Донецка, что это Украина без Донецка. Украина без Донецка. Да, нет, конечно. Там каждый квадратный сантиметр земли важен. Одного. Ну да. 99 копеек это не рубль. Каждая копейка важна. Понимаешь, как это? Да, чем хороша наша система? В нее втянешься, сможешь. А Семенцов это адвокат, знаешь, какого уровня? Он в свое время был следователем по особо важным делам. Он где-то второй эшелон. По виду, ну то есть как, первый эшелон адвокатуры у нас кто? Резник, Кучерена, еще кто-то. Астахов. Кто? Астахов. Я не знаю. Борщевский. Борщевский. Это все мелочи по сравнению с Владимиром Алексеевичем. У него второй эшелон, не так виден, но помощник. Офис недалеко от Красной площади. Тоже завоевывает мир. Можно было бы как раз с ним соединиться. Он такой, как... Ну, наш человек, наши люди, все контакты. Но если ты не хочешь мир, а только адвокатская контора. Что с тобой? Нет, я... Да. Я насчет мира и не думала. Просто. Ну, а как? Ну, тогда понятно. Сколько тебе лет? Четыре. Ну, понятно, что надо делать. Надо уже диссертацию защитить. Надо что-то лезть. Да. Понимаешь, не для того, чтобы защитить диссертацию. Когда туда лезешь, кусочка меняется, ты штаны сразу. У меня дети держат. У меня младший, дети? Маленький еще. Нет, от меня никто не надо. Ну, кто хочет что-то сделать, ищет способ. Ну, я же не говорю, значит, что-то можно делать вместе с ребенком. Ну, ребенка начнешь воспитывать, что? Чего? Ну, если... Да ну, если, чтобы диссертацию, я же не сказал аспирантуру поступать. Я, кстати, аспирантуру не заканчивал. На работе можно соискать. Я же не говорю тебе, что аспирантуру. Ты сразу видишь один путь и ограничение самое соискательство. Интернет есть в свободное время. Ребенок будет хорошо воспитан. Вот Лиля сейчас уже сказала, дети спали. Сегодня, да? Спал кто? Спал сегодня, да? Ну, просыпался покушать. Что? Ну, просыпался, чтобы покушать. Ну да, и все. А спал, а раньше не спал. А сейчас он будет спать, вот время у него появится. Почему? Хорошее воспитание, значит, дети становятся самостоятельными, все меньше и меньше. Сколько второму лет? Четыре. Ну, так это же вообще время, почти взрослый. Еще будет. Вообще, должен сказать, это полушутя, полусерьезно. Мужчина говорит, что вы не женитесь, женитесь. У вас под рукой всегда будет причина всех ваших неудач. Ну, а если еще дети появятся, то... Правда, я уже заметил, что если человеку везет, то выясняется только, потому что у него семья хорошая. А дети тоже помогают карьере. Ну правильно, вот видите, как мы на детях зарабатываем. Я веду тренинг воспитания детей. Если бы у меня не было детей, мои слова убедительны были бы или нет. Ну просто хорошие дети. Вот я еще. То есть вы знаете, что я знаю, что это такое. Да, ну я о чем я говорю. Ну, а если, конечно, человек неудачник, то тогда из-за чего? Ну, вы сейчас хотите на детей свернуть. Нет, я... Подожди, одну секундочку. Я к детям, вы не слышали, да? Не слышали, что ей мешает заняться собой, кто мешает? Дети. Это она сейчас... У нас записано все. Послушаешь, Лариса, что ты здесь буровила на своих детей. Вопрос, имеющий уши и не слышит. Иногда сам себя не слышишь. Угу. Надо записать, потом послушать, что говоришь. Вот да, вот так вот. Ты молодец, видите, у нас задумалось. Чувствуете, когда человек начинает думать, он становится сразу красивым. Сразу одухотворенное лицо. С Богом общается, когда человек истину ищет, правда, да? Вспомни, что такое истина. Это утверждение о предмете, которое соответствует действительности. Да? Когда вы говорите, что у меня рост 1,72 м, вы говорите об истине. Никто не спорит не будет. Но когда вы начинаете говорить маленького роста, я высокого или среднего, вот это уже ерунда.